Это была вынужденная мера, но время поджимало. Если судить по интенсивности ощущений, Саске использовал трансформацию уже близко к пределу. Еще несколько минут, и он может не вернуться. Мефисто перебирал возможные подходы к Ульяне. Угрозы? Бесполезно, ей все равно. Обещание? Она знает цену его словам. Торг? Возможно. Но что предложить той, кому большинство вещей безразлично? Не имеет смысла гадать, придется импровизировать. Кивнув самому себе, демон направился к выходу из кабинета. Проходя мимо настенного зеркала, остановился, посмотрел на свое отражение. Человеческий облик, высокий огненно-рыжий мужчина с аристократическими чертами лица, сидеющими висками и темными глазами. Любимая маска, удобная для общения со смертными. На мгновение отражение исказилось, показывая его истинную форму, нечто настолько древнее и чуждое, что человеческий разум отказывался воспринимать. Затем снова стало обычным. Мефисто поправил галстук, хотя на нем была простая рубашка без воротника. Привычка, оставшаяся от тысяч переговоров и сделок. Когда он выходил, взгляд упал на темный угол кабинета, где располагался еще один стол, меньше и проще основного. На нем предметы, не вписывающиеся в общую обстановку. Потрепанный комикс, бейсбольный мяч, игрушечная фигурка супергероя. Лицо Мефисто на мгновение смягчилось, в глазах мелькнуло что-то, напоминающее человеческую эмоцию. Тут же исчезло, сменившись холодной расчетливостью. Да, он наказал сына, иссушенного до дна наказующим взором. Обратил его в ребенка, заперев древнего демона в темнице разума. Сам он сбежать не смог бы, даже если бы вновь осознал себя и захотел, сил просто не хватило бы. Кто-то извне помог, но кто и каким образом, сейчас не имело значения. Придет время, и он вернет Блэкхарта назад. А сейчас у него дела поважнее. Саске Учиха не должен сгореть или обратиться раньше времени. А значит, придется договариваться с королевой Лимба. Мефисто вышел за дверь. За ней открылся не коридор, а сразу земная реальность. Престижный район Манхэттена, пентхаус дорогого небоскреба. Дверь за его спиной превратилась в обычный платяной шкаф. Он оглянулся с легким сожалением. В кабинете можно быть собой. Здесь же приходилось играть роль, неутомимо, безупречно. Впрочем, за тысячелетия он почти привык. Владыка достал телефон и набрал номер. «Ксавьера, пожалуйста», — произнес он безупречно вежливым тоном, в котором не осталось ни капли той горечи и раздражения, что звучали в его голосе минуту назад. «Да, это срочно. Скажите, что звонит мистер Мефистофель по вопросу о задержавшихся студентах». Десятихвостый возвышался над ними, подобно живому небоскребу. Его единственный глаз светился зловещим багровым светом, сканируя пространство внизу. Саске сконцентрировался. Пространство вокруг него исказилось, и шесть дополнительных рук начали растворяться. Металлические сочленения втянулись вплоть. Разломы на коже срослись, оставив напоминающие ритуальные узоры шрамы. Форма Асуры слишком сложна для поддержания. Возврат к базовой демонической форме. Учиха выпрямился, теперь снова с двумя руками. Черная чешуя блестела в тусклом свете измерения. Крылья за спиной расправились, демонстрируя полный размах. Сусанна, последний резерв. Завершить миссию, пока я еще помню. Демонический шиноби сложил печать. Воздух вокруг загустел. Фиолетовое свечение со вспышками багрового окутало трансформированное тело. Инфернальная Сусанна сформировалась, но оно было не просто энергетической конструкцией. Оно стало воплощением внутренней борьбы Саске. Шлем с демоническими рогами, чешуйчатые доспехи, здоровенные перепончатые, все это отражало новую сущность хозяина. Держать под контролем эту форму становилось все сложнее. Жажда перерождающегося в демона шиноби требовала действий, не ради спасения мира, а ради насыщения. Душа Десятихвостого манила обещанием силы, которую не знал ни один смертный. В правой руке энергетического воина материализовалась массивная адская цепь, увеличенная версия разрывающего души Шагрима. Звенья скрежетали друг о друга, испуская багровые искры. Десятихвостый почувствовал угрозу. Его безгубый рот разверзся, собирая энергию для Биджудамы. Черный шар формировался перед мордой чудовища, вбирая свет окружающего пространства, увеличиваясь до огромных размеров. Внутри демонического сознания Саске мелькнул последний человеческий импульс – завершить миссию, остановить чудовище. Он вцепился в эту мысль, используя ее как якорь. Пока еще не все потеряно. Пока еще можно действовать ради цели, а не ради голода. Биджудама Десятихвостого сорвалась с места, с чудовищной скоростью устремляясь к Саске. Черный шар энергии прорезал воздух, сжигая кислород вокруг. В левой руке инфернального Сусана возник клинок, огромный меч чистой адской энергии. Лезвие, сотканное из тьмы и багрового пламени, простиралось на сотни метров, испуская волны раскаленного воздуха. Учиха взмахнул мечом, рассекая пространство. Клинок подсек Биджудаму снизу, отправляя ее по дуге за горизонт. Секунда тишины, и пространство взорвалось ослепительной вспышкой. Свет затмил все вокруг, ослепляя на мгновение даже демонический взор Саски. Взрывная волна взметнулась на десятки километров в высоту, формируя гигантский гриб, видимый с другого края измерения. Ударная волна разошлась кругами, сметая скалы, выкорчевывая горы, испаряя озера. Огненный фронт растекся на сотни километров, создавая выжженную, оплавленную до стекла, пустыню. Воздух наполнился грохотом, от которого дрожала сама ткань реальности. Докатившись до места битвы, остаточная ударная волна даже массивная Сусана отодвинула на шаг. Когда сияние взрыва померкло, а грохот сменился зловещей тишиной, Десятихвостый издал яростный рык. Чудовище готовилось к новой атаке, но Саске не дал ему времени. Адская цепь вновь устремилась к противнику. Звенья обвились вокруг массивного тела чудовища, впиваясь в плоть. Десятихвостый взревел, его кожа задымилась в местах контакта с цепью. Когда цепь коснулась плоти Десятихвостого, Саске ощутил его сущность, древнюю, могучую, многослойную. Жажда поглощения стала почти непереносимой. Часть его хотела просто вырвать эту душу, впитать ее мощь, насладиться поглощением. Сквозь вихрь демонических желаний пробился образ, пустой мир, оставшийся после бесконечного Цукуйоми. Люди, застывшие в коконах, пустые города, вымершие деревни. Это ради них он пришел сюда, в другое измерение. Проверить свою силу, нет, спасти мир, их мир. Осознание ударило с новой силой. Он зашел слишком далеко. Человеческое тело потеряно. Саске Учиха больше не существует. Осталась лишь демоническая оболочка, едва удерживающая фрагменты человеческого сознания. Инфернальная Сусана крепче сжала цепь. Сквозь энергетическую конструкцию Саске взглянул на Наруто, золотое свечение Курамы, решительное лицо, глаза, полные непоколебимой уверенности. Узумаки. Наруто, мой друг, мой брат, последняя связь с человечностью. Это была его последняя миссия. Освободить хвостатых. Дать Наруто шанс выполнить обещание. Сохранить то, что осталось от их мира. Десятихвостый выл от боли, когда адская цепь впивалась в его плоть, вырывая куски бурой кожи. Чудовище дернулось, пытаясь освободиться, но каждое движение лишь усиливало хватку оков. Сусана выбросила вторую цепь, затем третью. Каждый удар был точным, каждое движение – расчетливым. Звенья обвивались вокруг шеи, туловища, основания хвостов монстра. Саске двигал свое Сусана по кругу, опутывая гиганта со всех сторон. В нескольких десятках метров слева Наруто наблюдал за действиями друга. Золотое свечение чакры Курамы усилилось, формируя полноценного леса, энергетическую конструкцию, напоминающую Сусана, но созданную из чистой биджу чакры. Десятихвостый, сдавленный цепями, издал оглушительный рев. Его единственный глаз пылал яростью. Одно из щупалец вырвалось, целясь в грудь Сусана. Энергетический воин перехватил атаку, одним движением ломая конечность. Саске скрипнул зубами, подавляя новую волну жажды. Каждое прикосновение к десятихвостому усиливало голод. Сейчас, пока контроль не потерян окончательно, голова Сусана кивнула, сигнал Наруто. Золотой лис мощным прыжком оттолкнулся от земли, устремляясь к скованному десятихвостому. Саске удерживал цепи, вкладывая в них всю оставшуюся силу воли. Каждая секунда дарила новую волну искушения, просто поглотить, впитать, насытиться. Но он держался. Ради Наруто, ради мира, который тот обещал спасти. Аватар Курамы приземлился на спину десятихвостого, избегая контакта с адскими цепями. Энергетические лапы погрузились в плоть чудовища, минуя физическую оболочку, проникая в царство чакры. Наруто открыл глаза. Он стоял на поверхности бескрайнего океана энергии. Вместо неба – пустота. Вместо горизонта – бесконечность. Пространство сознания десятихвостого. Рядом с Джинчурики материализовались фрагменты биджу, частицы чакры всех девяти хвостатых, полученные во время войны. Миниатюрные версии огромных существ, небольшой песчаный Шукаку, крошечная огненная Матаби, уменьшенные копии Сабу, Сонгаку, Какуа, Сайкин, Чоми, Гюки и фрагмент Курамы. «Наконец-то!» – проворчал малый Шукаку. «Я чувствую себя здесь, свою полную версию. Они все здесь», – подтвердил фрагмент Курамы, принюхиваясь. «Десятихвосты – это все мы, слитые воедино», – Наруто кивнул. «Пора вытащить их и выполнить обещание». Поверхность океана чакры колебалась под их ногами. Глубоко внизу виднелись разноцветные течения, переплетенные в единую сеть, огромные потоки чакры каждого биджу. Частицы хвостатых выстроились в круг. Шукаку первым выступил вперед. Его крошечные лапы коснулись поверхности океана, создав рябь. «Чувствую», – прошептал однохвостый. «Это определенно я». Песчаный тануки закрыл глаза, концентрируясь. Его тело начало пульсировать в одном ритме с глубинным течением золотисто-коричневой чакры. С каждым импульсом связь усиливалась. Наконец, Шукаку резко открыл глаза, и тонкая песчаная нить протянулась от него в глубину океана. «Поймал», — прорычал он, — «тяну». Матаби шагнула рядом с ним. Ее огненные лапки коснулись воды, не гася синее пламя. Фрагмент двухвостой кошки сосредоточилась, закрыв глаза. Ее тело задрожало, синхронизируясь с глубинным течением сине-голубой чакры. «Вот ты где», – мурлыкнула она, устанавливая связь со своим полным воплощением. Один за другим фрагменты биджу погружали конечности в океан, синхронизируясь со своими полными версиями, вплетенными в единую сеть десятихвостого. Малый Сабу нащупал зеленоватый поток, крошечный Сонгаку – красный, миниатюрный Какуа – бело-голубой, фрагмент Сайкин – жемчужно-розовый. Частица Чоми, зеленый с радужными переливами, осколок Гьюки, пурпурный. Наруто стоял в центре, поддерживая каждый фрагмент своей чакрой. Золотые нити соединяли джинчурики с каждой частицей биджу, усиливая их, не давая десятихвостому разорвать установленные связи. «Все готовы?» – спросил Узумаки. Течения под океаном забурлили. Чудовищное сопротивление поднималось из глубин. Десятихвостый не желал расставаться со своими составными частями. Шукаку зарычал от напряжения, его песчаное тело дрожало. Фрагмент Матаби выгнул спину, ее синее пламя заполыхало ярче. «Он не отпускает», — воскликнул малый Сонгаку, изо всех сил удерживая связь. «Слишком силен, все вместе». Наруто увеличил поток своей чакры, укрепляя каждый фрагмент. «Синхронизируйтесь полностью». 9 фрагментов биджу одновременно усилили резонанс. Океан чакры вздыбился, образуя гигантскую воронку. Из центра начали подниматься исполинские силуэты, тени настоящих хвостатых, пробуждающихся ото сна. Напряжение нарастало. Малый Шукаку едва удерживал связь. Фрагменты Матаби и Сабу пульсировали от перенапряжения. Даже миниатюрный Гьюки выглядел истощенным. Частица Курамы молчала. Глаза закрыты, все 9 крошечных хвостов направлены на поверхность океана. Фрагмент леса искал не только свою чакру, он нащупывал ядро, главный узел, связывающий все воедино. «Наруто», — внезапно произнес осколок девятихвостого, открывая глаза. «Нам нужна твоя полная сила. Сейчас», — Джинчурики кивнул, сосредотачиваясь. Поток его чакры усилился в десятки раз. Золотые нити, соединявшие его с фрагментами биджу, засияли ослепительным светом. «Все вместе. На счет 3». Голос Узумаки раскатился над океаном чакры. 1, 2, 3. Реальный мир содрогнулся. Колоссальное тело десятихвостого, скованное адскими цепями, выгнулось дугой. Из его кожи одновременно вырвались 9 потоков чакры разных цветов. Золотистый, синий, зеленый, красный, белый, жемчужный, радужный, пурпурный и оранжевый. Энергетические потоки взметнулись в небо подобно гейзерам, материализуясь в воздухе. Чакра сгущалась, формируя тела 9 хвостатых. Шукаку, Матаби и Сабу, Сонгаку, Какуа, Сайкин, Чоми, Гьюки и Курама обретали форму, все одновременно окружая своего бывшего тюремщика. Освобожденные биджу опустились на землю, образовав полукруг вокруг десятихвостого. Лишенный своих составных частей, монстр быстро уменьшался. Его тело сморщивалось, высыхало, серело. Плоть затвердевала, превращаясь в камень. Через несколько секунд на месте живого десятихвостого осталась лишь статуя Гидамаза, скованная адскими цепями, безжизненная, похожая на древний демонический идол. 7 минут. Сусанаа развеялся. Саске рухнул на землю, его тело сотрясали конвульсии. Демоническая трансформация зашла слишком далеко. Когти впивались в грунт, оставляя дымящиеся следы. Наруто быстро спустился на землю и побежал в сторону друга. «Стой, где стоишь!» — рявкнул Курама внутри его сознания. Джинчурики замер на полушаге. «Там же Саске!» «Это уже не он!» — в голосе лиса прозвучала какая-то мрачная уверенность. Чувствуешь, моя чакра внутри тебя, она сворачивается, как кровь в мертвеце. Наруто стиснул зубы, делая еще шаг вперед. Я должен сдохнуть, Курама зарычал. Эта тварь уже не твой друг, от Учихи там осталось. Лис принюхался. 10%, и те испаряются. Но, заткнись и слушай, Биджу впервые за долгое время использовал свою силу, чтобы удержать носителя на месте. Его человечность сгорает. Подойдешь ближе, сгоришь вместе с ней. И я не шучу, пацан. Даже моя регенерация здесь не поможет. Несмотря на слова Биджу, Наруто бросился к другу, но волна темной энергии отбросила его назад. Учиха поднял голову, его глаза теперь были подобны двум черным дырам, затягивающим свет. Последние черты человечности исчезали, уступая место чему-то древнему и страшному. Нару, то, троящийся рык уже ничего не имел общего с голосом Саске, уходи, я не могу. Тело Кагуи окончательно распалось, превратившись в облако светящейся пыли. 9 исполинских существ из чистой чакры возвышались над полем битвы, образуя величественный круг вокруг Наруто и Саске. Каждый биджу достигал 200 метров в высоту, их колоссальные фигуры затмевали небо, отбрасывая гигантские тени на изрытую землю. Благодаря резонансу с частицами чакры внутри джинчурики, хвостатые уже знали все о новом мире, о демонической сделке, о жертвах и боли. Шукаку, Мототаби, Исабу, Сонгаку, Какуа, Сайкин, Чоми, Гюки и Курама, все они молча взирали на двух юношей, чьими руками была повержена их создательница. Неужели ничего уже нельзя сделать? Осознавая глубину жертвы названного брата, Наруто сорвался на крик. «Я бы все отдал!» «Ну-у-у-у!» Протянул до боли знакомый голос, звучащий будто бы со всех сторон. «Кое-что сделать все-таки можно!» Ровно посередине между Наруто и Саске стоял Мефисто, а у него за спиной переливался голубоватым сиянием портал, отражая по ту сторону багровое небо Лимба. Глава 21. «Чего тебе нужно?» Слова Ульяны разорвали вязкую тишину Лимба, разлетелись осколками, впились в пространство отравленными иглами. Она восседала на троне из обломков, конструкции искореженного металла, расплавленного стекла и фрагментов человеческих воспоминаний. Ее человеческая проекция, стройная девушка с серебрящимися на концах светлыми волосами, казалась обманчиво хрупкой и уязвимой в окружении хаоса. Мефисто ощущал ее истинную форму, пульсирующую под поверхностью иллюзии, 3 метра концентрированной демонической энергии, 6 извивающихся конечностей, искажающих ткань реальности вокруг, и глаза, о, эти глаза, слишком человеческие для чудовища. Какая театральность, он обвел взглядом пространство, где фрагменты зданий, деревьев, мостов плавали в воздухе, как в густом сиропе. Все еще любишь драматические декорации, темная магик. Ульяна сморщилась. Не называй меня этим именем. Одним плавным движением она соскользнула с трона. Пространство вокруг нее подернулось рябью, словно поверхность пруда, в который бросили камень. На секунду сквозь иллюзию проступили очертания истинной формы, кошмары из фиолетового пламени и сырой энергии. Ты не ответил. Ульяна подошла ближе, позволяя своему платью, или тому, что казалось платьем, волочиться по несуществующему полу. Зачем владыка преисподней лично явился в Лимб? Мефисто одернул рукава пиджака, безупречного угольно-черного, с булавкой для галстука в виде змеи, пожирающей собственный хвост. Человеческая форма, маленькая игра, в которую они оба играли. Скажем так, я пришел за консультацией. Консультацией? Ульяна приподняла бровь. Ты, почему это так удивляет тебя? Мефисто, слегка прихрамывая, обошел ее по кругу. Это хромота на левую ногу, единственная деталь, выдававшая напряжение. Разве демоны не заключают сделки между собой? Ульяна прищурилась, запрокинула голову, изучая его, не глаза, а нечто за ними, под маской опытного переговорщика и манипулятора. Что тебе нужно? Разделяя каждое слово, повторила она. Мефисто сделал паузу, взглянул на наручные часы, механический жест, словно время действительно имело для него значение. Его глаза метнулись к странным часам, плавающим среди обломков, их стрелки двигались в обратном направлении. «Мне нужен портал», — наконец произнес он, и каждое слово, казалось, стоило ему физической боли. «В мир шиноби». Ульяна замерла, ее глаза расширились, зрачки сузились до игольного острия. На ее лице отразилась целая гамма эмоций, недоверие, осознание, изумление и, наконец, чистое, незамутненное злорадство. Она рассмеялась. Сначала смех звучал мелодично, как тихая сопрано, затем углубился, обогатился тонами, которые не могло произвести человеческое горло. Смех множился, отражаясь от несуществующих стен лимба, наслаиваясь сам на себя, пока не превратился в какофонию голосов, хохочущих на разных октавах. Ее человеческая проекция замерцала, словно изображение на старом телевизоре с плохим приемом. Сквозь девичью фигуру проступала истинная форма, пульсирующие вены энергии, текущие под полупрозрачной кожей, глаза, полные фиолетового пламени. Мефисто сжал челюсти так, что проступили желваки. Рука непроизвольно дернулась к карману, где лежал кристалл, прямая связь со Скиучихой. «Я рад, что развеселил тебя», — процедил ледяным, промораживающим до костей, тоном. «Если ты закончила этот нелепый спектакль», — Ульяна вскинула руку, обрывая его. Продолжила смеяться, хотя теперь уже тише. Ее тело медленно восстанавливало человеческую форму, возвращаясь к привычной проекции. «О, это поистине драгоценный момент», — выдохнула она, отсмеявшись. «Великий Мефистофель, повелитель душ, владыка контрактов, пришел ко мне за помощью». Снова она сделала шаг ближе, и ее глаза сверкнули почти детским восторгом. «Это ведь Саске, да?» Ее голос стал бархатным, почти интимным. «Мальчик перестарался с твоим подарком, превысил лимит». Ульяна приблизилась еще на шаг, теперь их разделяло не больше метра. Несмотря на разницу в росте, она, казалось, нависала над ним. «5 минут», — протянула она мечтательно. «Всего 5 минут в демонической форме, а потом, что там с ним происходит? Личность распадается, человечность выгорает. О, подожди», — она сделала вид, что только что вспомнила. «Полная ментальная трансформация. Становится, как ты». Лицо Мефисто окаменело. Его глаза, обычно подвижные и хитрые, застыли, как у мертвеца. «Он превысил лимит?» — спросила Ульяна, и в ее голосе появились медовые нотки предвкушения. «Насколько? Минуту? Две? 8?» — против воли выдавил Мефисто. «Почти 8 минут». «А во!» — Ульяна театрально приложила руку к губам. «Это же непоправимо?» «Еще нет, но времени мало». «Время?» — она захихикала, и звук напоминал перезвон битого стекла. «Забавная штука, правда? Для нас с тобой это иллюзия, а для смертных – все». Ульяна сделала пируэт, демонстративно переходя на другой конец плавающего в пустоте осколка скалы, служившего им платформой. Ее движения были слишком плавными, нечеловеческими. «Почему я?» – спросила она, резко обернувшись. «Почему не использовать свои силы? Ты прекрасно знаешь…» – Мефисто сжал кулаки в карманах пиджака. «Расстояние слишком велико, даже для меня. Олимп соприкасается со всеми реальностями. И ты хочешь, чтобы я открыла для тебя дверь?» Ульяна вновь рассмеялась, но тише. «Демон за душой обращается к другому демону. Да или нет?» – процедил Мефисто. «У меня не так много времени». Она вскинула брови. «У демона высшего порядка, у бессмертного, у того, кто был здесь до сотворения людей». Она материализовала пылающий меч души, переливающийся всеми оттенками синего клинок, сотканный из чистой энергии. Покрутила его, любуясь отблесками на своем лице. «Что я получу взамен?» — спросила она, не глядя на него. Мефисто расправил плечи. «Что ты хочешь?» — вопрос прозвучал настороженно. «Артефакты, знания, власть над дополнительной областью лимба», — магик фыркнула и небрежным движением растворила меч в воздухе. «Детские побрякушки», — она повернулась к нему. «Нет, мне нужно кое-что конкретное». Мефисто сделал приглашающий жест. «Я весь внимание». Ульяна прикрыла глаза. На мгновение ее лицо стало уязвимым, почти человеческим. Когда она заговорила, голос звучал тише. «Тело, прошу прощения, ты слышал?» Она открыла глаза, и они сверкнули пронзительной фиолетовой яростью. «Я хочу человеческое тело, настоящее, не проекцию, не иллюзию, тело из плоти и крови». Она сделала шаг вперед, и ее человеческая проекция снова замерцала, обнажая колеблющуюся демоническую форму. «Как у Саски?» — продолжила она. «Человеческая форма по умолчанию, с возможностью трансформации, по желанию, под контролем». Мефисто нахмурился. Его глаза, темные бездны, в которых плескалось пламя, изучали ее с новым интересом. «Зачем тебе это?» Ульяна горько усмехнулась. «А ты как думаешь, чтобы снова чувствовать, чтобы не бояться каждую секунду, что моя демоническая сущность прорвется сквозь маску, чтобы не пугать брата, единственного, кто у меня остался?» Она отвернулась, и ее голос стал почти шепотом. «Чтобы быть человеком хоть иногда, по-настоящему». Мефисто изучал ее, словно ученый, редкий экземпляр бабочки, пришпиленный к доске. «Это сложная задача», — медленно произнес он. «То, что ты просишь, требует особых сил, комбинации энергий, которые...» «Сложная?» Ульяна резко обернулась, и воздух вокруг нее заискрился. «Для великого Мефисто, того, кто обманул самого Бога, того, кто создает контракты, перекраивающие саму реальность. Ты льстишь мне?» Он слегка поклонился, но глаза оставались настороженными. «Нет», — отрезала она, — «я знаю тебя лучше, чем ты думаешь, и знаю, на что ты способен». Она создала в воздухе крошечный портал размером с монету, мерцающий голубой диск, сквозь который виднелся фрагмент другой реальности. «Я могу открыть для тебя дверь в мир Шиноби», — сказала она, — «прямо к твоему контрактнику. Именно там, где он сейчас, именно когда это нужно». Портал растаял в воздухе, как дым, но только в обмен на тело, настоящее тело. Мефисто начал ходить вокруг нее кругами, словно оценивающий добычу хищник. Его шаги не производили звука. Хромота почти исчезла. Уверенность возвращалась к демону. «Я не могу создать такое тело, немедленно», — сказал он наконец. «Для этого требуется подготовка. Компоненты, которых у меня сейчас нет». «Тогда контракт», — Ульяна щелкнула пальцами, и в воздухе перед ней материализовался древний пергамент, с точным сроком исполнения, с кровавой печатью, с защитой от обмана. Мефисто почти смеялся. «Ты правда думаешь, что можешь составить контракт, который я не смогу обойти?» «Нет», — Ульяна спокойно улыбнулась. «Я думаю, что могу составить контракт, который ты не захочешь обходить». Она опустила взгляд на свиток, парящий между ними. «Сильная печать, кровь обоих контрагентов, астрально-демонический пакт взаимности». Она подняла глаза. «Если ты нарушишь договор, боль, которую ты испытаешь, заставит пытки нижних кругов казаться лаской, а все твои контрактники будут освобождены от обязательств». Его глаза сузились, на лице появился намек на уважение. «Ты выросла с нашей последней встречи», — признал он. «Я многому научилась», — холодно ответила она, — «в том числе никогда не доверять демонам, и особенно тебе». Она развернула свиток в воздухе. Символы светились фиолетовым, словно написанные горящей кровью. «Контракт», — принялась читать она, — «я открываю для тебя портал. Ты в течение земного месяца создаешь мне человеческое тело с возможностью контролируемой по моим желаниям трансформации». Мефисто изучал текст, его глаза двигались с нечеловеческой скоростью, затем протянул руку, и в воздухе появилось перо из черного металла. «Одна поправка», — сказал он, исправляя символ в нижней части пергамента. «Механизм трансформации определяю я, это моя специализация, в конце концов». Ульяна прищурилась. «Я хочу полного контроля, никаких непредвиденных обстоятельств, никаких побочных эффектов, они и не предусмотрены», — Мефисто указал на измененный текст. «Смотри сама, базовая форма, человеческая, трансформация, по твоему желанию, но технически реализовывать это буду я, таковы правила игры». Их взгляды встретились, темная бездна против фиолетового пламени, бесконечная борьба воль, длившаяся долю секунды и вечность одновременно. «Принимаю», — наконец сказала Ульяна. Меч души снова появился в ее руке. Она рассекла им ладонь, позволяя серебристой крови капнуть на пергамент. Мефисто сделал то же самое материализовавшимся из воздуха кинжалом. Его кровь была густой и черной, как нефть. Когда две капли соприкоснулись, свиток вспыхнул алым пламенем и исчез, рассыпавшись пеплом, закружившимся в странных потоках воздуха лимба. «И все?» — насмешливо спросил Мефисто. «Я почти разочарован. Где драма? Где пафос, которым славится королева лимба?» «Тебе достаточно моей подписи», — парировала Ульяна. «А теперь не мешай мне». Магик перехватила меч двумя руками, отходя от демона на несколько шагов. Прикрыла глаза, сделав круговое движение, будто выбирая направление для удара, и замерла. Затем резко взмахнула крест на крест, рассекая пространство перед собой четким, отработанным за годы движением. Портал, с горящими голубоватым пламенем краями, распахнулся во всю ширь. За ним виднелась другая реальность, сюрреалистический пейзаж с бледно-лиловым небом и скалистой пустошью, и двое шиноби, окруженные стоящими полукругом хвостатыми. Мефисто шагнул к порталу, но остановился на пороге, обернулся, и улыбка на его лице была почти доброй, почти человеческой. «Ты не спросила, зачем он мне нужен?» — сказал он. «Почему я так забочусь о судьбе Саски?» Ульяна пожала плечами. Ее лицо было бледным от напряжения, Поддерживать портал такой дальности требовало колоссальных усилий. «Мне все равно», – процедила она, – «я свою часть сделки выполнила, остальное меня не касается». «Так думаешь?» – тихо спросил Мефисто. В его глазах мелькнуло что-то древнее и жуткое. «Что ж, через месяц увидимся снова, и я принесу твое новое тело». Он произнес последние слова с такой странной интонацией, что по спине Ульяны пробежал холодок. Не доверять инстинктам было глупо, особенно когда имеешь дело с древнейшим манипулятором. «Что ты задумал?» – прошептала она, но Мефисто уже переступил порог. Портал схлопнулся за ним с шипением рассерженной змеи. В воздухе повис запах серы и озона. Ульяна медленно опустила меч. Ее человеческая проекция мерцала и двоилась от истощения, как сломанная голограмма. Она отступила к своему трону и опустилась на него. Прикрыла глаза, и яркая улыбка озарила ее лицо, улыбка ребенка, получившего долгожданный подарок на Рождество. «Человеческое тело», – прошептала она в пустоту лимба. «Настоящее, мое». Ее смех, теперь тихий и счастливый, растворился среди вечного хаоса измерения, которым она правила. Измерение, которое, возможно, скоро перестанет быть ее единственным домом. Первым пришел холод, не просто прохлада, а тот первородный мороз, что существовал еще до рождения звезд. Воздух начал кристаллизоваться, покрываясь морозными узорами. Время замедлило ход, а затем и вовсе остановилось. В этом застывшем мгновении только они трое могли двигаться, Наруто, Саске и очень вовремя явившийся демон. Мефисто шагнул вперед, входя в их мир, словно к себе домой. Изящным движением руки смахнул морозный иней с рукава. «Какая занятная сцена», – тихо проговорил он. «Девять божественных созданий, два смертных героя, один из которых – почти демон. Прямо античная трагедия». Повелитель преисподней сделал несколько шагов по застывшему воздуху. Его начищенные туфли едва касались кристаллизованного пространства. «Время – такая хрупкая вещь, не правда ли?» Он щелкнул пальцами, и одна из застывших частиц праха Кагуи рассыпалась мириадами искр. «Особенно, когда его остается так мало». Мефисто склонился над поверженным Саске, изучая его с тем особым интересом, с каким энтомолог рассматривает редкую бабочку перед тем, как пронзить ее булавкой. Его тонкие губы изогнулись в улыбке. Интересная вышла картина. Демон провел когтистым пальцем по воздуху, оставляя за собой дорожку тлеющих искр. «Ты так отчаянно цеплялся за свою человечность, что в итоге потерял ее быстрее, чем отказавшиеся от нее добровольно». Саске попытался подняться. Демоническая аура вокруг него пульсировала, как больное сердце. Из его рта вырвалось облачко черного дыма. Последние крупицы человеческой сущности покидали тело. «Сделай», – прохрипел троищимся голосом Учиха. «Сделай так, чтобы это прекратилось». Мефисто театрально вскинул брови. «Прекратилось? А нет, мой юный друг, это только начало. Настоящая симфония боли ждет впереди». Он взглянул на Наруто. «Мы все носим маски, не так ли? Друга, мстителя, спасителя. Но что происходит, когда маска прирастает к коже? Когда она становится тобой?» Наруто сделал шаг вперед, но Мефисто остановил его небрежным жестом. «Видишь эти разрывы в его ауре? Это не просто разломы в силе. Это разломы в самой его сущности. Через них утекает все, что делало его человеком. Воспоминания, эмоции, принципы. Как песок сквозь пальцы». Демон хлопнул в ладоши, и рядом с ними возникли призрачные образы двух возможных будущих. «Первый путь ведет в мой мир. Там его состояние, скажем так, стабилизируется. 10% человечности достаточно, чтобы помнить, кем он был. Недостаточно, чтобы об этом сожалеть». В первом видении Саске, окончательно утративший человеческий облик, парил над лавовыми озерами под багровым небом. Его крылья затмевали солнце, а от рева содрогалась земля. «Вторым является». Мефисто повернулся к Наруто, его глаза вспыхнули алчным огнем. «Куда более изящное решение. Видишь ли, твоя техника теневого клонирования создает не просто копии тела. Каждый клон несет в себе осколок твоей души. Крошечный, но безупречно чистый фрагмент». Демон сделал театральную паузу. «Один такой осколок, добровольно принесенный в жертву. В этом есть своя поэзия, праведный фрагмент, очищающий скверну, как капля святой воды в океане тьмы. Только вот святая вода причиняет демонам такую боль, что даже обитатели девятого круга ада содрогаются от их воя». Во втором видении Саске корчился в агонии, пока его тело медленно возвращалось к человеческому облику. Его крики эхом отдавались в пустоте. «Время – забавная штука», – продолжил демон, наблюдая за реакцией Наруто. «Вы воспринимаете его как реку, текущую в одном направлении, но иногда оно больше похоже на омут, затягивает. И чем сильнее ты сопротивляешься, тем глубже погружаешься». Он сделал паузу, позволяя словам повиснуть в воздухе. «Так что выбираешь, дитя, благородное проклятие или милосердную жестокость?» Мефисто взглянул на Саске, чье тело продолжало трансформироваться. Времени почти не осталось. Наруто кивнул без колебаний, сложил пальцы в знакомую печать, и рядом материализовался теневой клон, точная копия оригинала, несущая в себе частицу его души. Мефисто удовлетворенно оскалился. «Прекрасно!» Он протянул руку, и вокруг его пальцев закружились темные руны. Демон провел когтем по груди клона, оставляя светящийся след. Из пореза не потекла кровь, вместо этого начало сочиться чистое сияние. Клон дрогнул, когда Мефисто погрузил пальцы в рану и извлек пульсирующий осколок души, маленький фрагмент чистейшего света. Теперь самое интересное, демон поднес сияющий осколок к искаженной ауре Саске. Учиха вздрогнул, словно от удара током, когда частица души Наруто коснулась груди. Осколок начал медленно погружаться в тело, прожигая путь сквозь слои тьмы. Крик Саске эхом разнесся по застывшему пространству, крик, познавшего настоящую агонию. Тело выгнуло дугой, когда праведный свет начал распространяться по венам. Демоническая аура пошла трещинами, как корка льда по весне. Демоническая сущность сопротивлялась, пытаясь поглотить чужеродный свет, но частица души Наруто продолжала свое очищающее движение. «Агония очищения», — прокомментировал Мефисто, с профессиональным интересом наблюдая за процессом. «Прекрасно, не правда ли?» Саске упал на колени, впиваясь когтями в землю, оставляя глубокие борозды. Кожа начала светлеть, возвращаясь к человеческому оттенку, но каждый этап этого преображения сопровождался новой волной боли. Наруто рванулся к другу, но Мефисто удержал его. «Не вмешивайся. Сейчас любое прикосновение может его убить». Учиха запрокинул голову, и его крик перешел в нечеловеческий вой. Демонические крылья начали плавиться, стекая по спине черными ручьями. Когти втягивались обратно в пальцы, кости хрустели, возвращаясь к прежней форме. Но хуже всего была внутренняя боль. Осколок души Наруто безжалостно выжигал скверну из каждой клетки его существа. Последние чешуйки пеплом осыпались с кожи, обнажая разорванную на груди, покрытую запекшейся кровью и пылью униформу Людей X. Бледное лицо Учихи, изможденное и покрытое испариной, вновь обрело человеческие черты. Саске тяжело встал на одно колено, дыхание было прерывистым, а с кончиков спутанных черных волос капал пот. Но это был он, не демон, не чудовище, а просто смертельно уставший человек. Мефисто отступил назад, любуясь результатом своей работы. Его тонкие губы изогнулись в удовлетворенной улыбке, когда последние остатки демонической сущности покинули тело контрактора. «Что же прекрасно! Увы, мне пора», — с легкой театральностью произнес он. «Знаете ли, даже владыке преисподней не стоит слишком долго задерживаться так далеко от дома. К тому же, он сделал паузу, словно припоминая что-то забавное, нынче в моих владениях выдался особенно жаркий сезон. Буквально». Мефисто перевел взгляд на Саске, и в его глазах мелькнула тень подлинного интереса. Юноша поднял голову, глядя на демона сквозь пряди из сине-черных волос. Его глаза, еще минуту назад бывшие безднами тьмы, снова обрели свой привычный цвет. В них читалась смертельная усталость и что-то еще, возможно, понимание. Наруто подскочил к другу, поддерживая его за плечи. Учиха хотел что-то сказать, но лишь сухо закашлялся. «О, можешь не благодарить!» Мефисто картинно взмахнул рукой, считая это инвестицией в будущее. Демон небрежно смахнул невидимую пылинку с лацкана пиджака. «Ты нужен мне в своем уме, Учиха, не безумным демоном, не обезумевшим от боли получеловеком, а тем, кто ты есть, со всей твоей гордостью, амбициями и человечностью». Последнее слово он произнес так, словно пробовал на вкус редкое вино. «В конце концов, что толку от орудия, если оно ломается в руках?» Демон отступил к порталу. «Что ж, до следующей встречи. И помните, каждая сделка имеет свою цену. Даже та, что кажется даром». С этими словами Мефисто взмахнул рукой, прощаясь, и скрылся в тут же схлопнувшемся портале. В тот же миг время пришло в движение, и не растаял, воздух снова наполнился звуками и запахами. 9 исполинских существ молча взирали на происходящее внизу. В их древних глазах читалось изумление, Впервые за тысячелетия своего существования они столкнулись с чем-то, выходящим за пределы их понимания. Биджу переглядывались, осознавая новую реальность. Они больше не были привязаны к своей создательнице. Свобода. Голос Сонгаку прозвучал как раскат грома. Истинная свобода. Но в словах Какуа прозвучала горечь. Свобода посреди руин. Наш мир умирает, распадается на части. 9 пар глаз устремились на Наруто. Узумаки, все еще поддерживающий друга, ощущал резонанс их чакры, отголоски древней силы, связывающие их всех воедино. Через эту связь они уже знали о новом мире, о пути, что ждал их впереди. «Ты сдержал свое слово, пацан», — Курама смотрел на своего Джинчурики с непривычной мягкостью во взгляде. Как и говорил старик Рикуда, Саске медленно выпрямился, его движения были скованными. Он посмотрел на руки, обычные человеческие руки, без когтей и чешуи. «Идиот», — хрипло произнес Учиха, но в его голосе не было привычной холодности. «Вечно лезешь, куда не просит». «Да», — просто ответил Наруто, не убирая руку с плеча друга. «Такой уж я есть». Небо над ними постепенно светлело. Новый день вступал в свои права, принося с собой свежий ветер, уносящий последние следы демонической ауры. В этом рассвете таилось обещание, не конца, но начала нового пути для древних существ и двух юношей, чья судьба оказалась неразрывно связана с судьбами миров. Пространство вблизи содрогнулось, будто кто-то безжалостно разрезал само полотно реальности. В отличие от темных порталов Саске, этот разрыв сиял ослепительным светом, его края подрагивали, как лоскуты разрезанной картины. Из образовавшегося прохода хлынули люди, люди-икс и члены братства мутантов. Анна Мари первой бросилась к Наруто, который все еще поддерживал изможденного Учиху. Она обвила руками шею своего парня, уткнувшись лицом в его плечо, не обращая внимания на грязь и кровь на одежде. Девушка дрожала, и Узумаки мог чувствовать, как колотится ее сердце. Волнение последних часов наконец нашло выход. Остальные застыли, потрясенные открывшимся зрелищем. 9 исполинских существ, каждая высотой с небоскреб, возвышались над ними подобно живым горам. Их колоссальные силуэты заслоняли свет, отбрасывая гигантские тени на искаженный ландшафт измерения Кагуи. Как вы узнали, что все закончилось? Голос Наруто звучал хрипло от усталости, пока он пытался удержать равновесие под напором объятий Роук, не выпуская плечо друга. Анна слегка отстранилась, вытирая выступившие слезы. Ульяна показала нам, показала все, что здесь происходило. Шукаку, покачивая гигантским хвостом, издал нечто похожее на смешок. «Смотрю, ты и там обзавелся друзьями, Наруто». Чарльз, единственный среди прибывших, кто понимал язык шиноби, невольно подался вперед в кресле. Магнета стоял чуть поодаль, его плащ развивался в потоках энергии, все еще пульсирующий в воздухе после ухода Мефисто. Остальные застыли в немом изумлении. Китти машинально схватилась за руку Бобби. Джин и Скотт обменялись встревоженными взглядами. Даже обычно невозмутимый Логан крепче сжал кулаки, готовый к любому развитию событий. Воздух звенел от напряжения, два мира впервые встретились лицом к лицу, и никто не знал, чем обернется эта встреча. Тишину нарушил громоподобный голос Какуа. Его низкий, вибрирующий бас прокатился по измерению подобно раскатам грома, заставив землю под ногами людей едва заметно подрагивать. И что теперь? Куда идти существам вроде нас, когда наш мир обратился в прах? Внизу Чарльз крепче стиснул подлокотники кресла, транслируя перевод остальным. Его лицо покрылось испариной, даже для телепата его уровня было непросто поддерживать ментальную связь с такими древними и могущественными созданиями. Джин, заметив состояние учителя, встревоженно шагнула к нему, но Ксавьер остановил ее легким жестом руки. Чоми взмахнул своими радужными крыльями, создавая порыв ветра, от которого пришлось прикрыть глаза даже Магнета. Голос Семихвостого звучал мелодично, словно жужжание гигантского насекомого. Каждое слово сопровождалось легким гулом его крыльев. Возможно, этот новый мир он не успел закончить. Пронзительный, почти истеричный голос Шукаку ворвался в разговор подобно порыву песчаной бури. Тануки-подобный демон раскачивался из стороны в сторону, желтые глаза лихорадочно блестели, а слова растягивались в типичной для него манере. «Только не говори о том, чтобы идти в их реальность», — хвост нервно взметнулся, подняв в воздух облако пыли. «Или ты предлагаешь нам принять жалкий человеческий облик?» «Отвратительно!» Логан инстинктивно выпустил когти, Когда песчаная волна докатилась до них, ртуть в мгновение ока переместился ближе к сестре, готовый в любой момент увести ее из-под удара. Колосс принял металлическую форму, годы тренировок научили его всегда быть готовым к худшему. Мататаби издала мурлыкающий звук, ее голос, похожий на шелест синего пламени, добавил в разговор нотку спокойствия. «Шукаку, твой страх перед неизвестностью заставляет тебя говорить глупости». «Страх», — взвизгнул однохвостый, его голос поднялся почти до ультразвука. «Да как ты смеешь?» Сонгаку закатил глаза, явно привыкший к подобным выходкам собрата. Гюки молча покачал головой, а Исабу лишь глубже погрузился в размышления, создавая вокруг себя легкую водяную дымку. Курама, до этого молчавший, рявкнул, и земля содрогнулась. Его густой, насыщенный голос, полный древней силы, мгновенно заставил остальных биджу замолчать. «Заткнитесь все!» От его рыка задрожали даже кристаллические образования, парящие в воздухе измерения Кагуи. «Прежде чем строить планы, нужно спросить у Наруто, если нас вообще примут в том мире». Внизу Китти невольно прижалась к Бобби, ее глаза расширились от смеси страха и восхищения. Курт нервно перекрестился. Даже обычно невозмутимая Эмма Фрост, казалось, на мгновение потеряла свой алмазный блеск. Скотт шагнул вперед, инстинктивно занимая позицию лидера, готовый защищать команду. Но Магнета остановил его едва заметным движением руки. Старый мутант понимал, что сейчас не время для проявления агрессии. Его опытный взгляд изучал каждого биджу, подмечая не только их невероятную мощь, но и явные признаки личности, индивидуальности, нечто, что делало их больше, чем просто монстрами. Взгляды всех вокруг, от крошечных людей до исполинских биджу, обратились к Узумаки. Чарльз, чье лицо стало почти серым от напряжения, продолжал передавать смысл разговора остальным. Его виски пульсировали от боли, но он понимал важность момента. Два мира стояли на пороге судьбоносного решения. Наруто, все еще поддерживая изможденного друга, повернулся к Чарльзу. «Профессор, я думаю, что...» Начал было Узумаки, но его слова растворились во внезапно сгустившемся воздухе. Прах Кагуи, казавшийся безжизненным, вдруг пришел в движение. Частицы света закружились в медленном танце, собираясь в сияющий кокон энергии. С каждым мгновением свечение становилось все ярче, пока наконец в ослепительной вспышке не проявился человеческий силуэт. Хагорома Ацуцуки материализовался подобно древнему божеству, являющему себя смертным. Он парил над землей в позе лотоса, окруженный вращающимися вокруг него, подобно планетам, девятью пульсирующими шарами поисков истины. Его посох, покрытый загадочными письменами, висел за спиной, излучая едва заметное свечение. Морщины его лица казались глубже обычного. Появление мудреца вызвало волну потрясения среди присутствующих. Люди Иксы, члены братства, застыли, не в силах отвести взгляд от этого величественного и пугающего зрелища. Эрик невольно сделал шаг вперед, его обостренное чувство магнитных полей улавливало колоссальные возмущения энергии вокруг появившейся фигуры. Джин, чьи психические способности делали ее особенно чувствительной к проявлениям силы, пошатнулась. Присутствие Хагорома ощущалось подобно гравитационному колодцу, искажающему саму ткань реальности. Биджу отреагировали почти синхронно, отступили назад в инстинктивном жесте уважения перед своим создателем. Только Курама чуть подался вперед, его глаза сузились, а в горле зародилось низкое урчание. «Отец», — в голосе Девятихвостого смешались удивление и что-то похожее на детскую надежду. «Супер-дед-мудрец», — воскликнул Наруто, и эта простодушная реакция, такая характерная для него, странно контрастировала с торжественностью момента. Но радость в глазах Шинаби быстро сменилась горечью. Узумаки опустил взгляд, его плечи поникли под тяжестью осознания их поражения. Когда он заговорил, голос дрожал от сдерживаемых эмоций. «Простите нас», — слова давались ему с трудом. «Мы не смогли защитить наш мир, не смогли». Он зажмурился, пытаясь сдержать подступающие слезы. Его пальцы до побеления костяшек сжались на плече Саски. Учиха, несмотря на изнеможение, чуть выпрямился, молча разделяя бремя вины своего друга. А дитя пророчества, — голос Хагорома разнесся подобно эху древних колоколов, каждое его слово, казалось, резонировало с самой тканью бытия. «Не тебе просить прощения, эта ноша лежит на моих плечах, и ее тяжесть я несу сквозь тысячелетия». Мудрец говорил размеренно, слова струились подобно горному потоку, то неспешному и глубокому, то стремительному и полному скрытой силы. В своем стремлении установить порядок я нарушил равновесие. В желании предотвратить хаос я посеял семена раздора. В попытке защитить мир я создал условия для его гибели. Таков парадокс власти: чем сильнее сжимаешь песок в кулаке, тем больше просыпается сквозь пальцы. Наруто моргнул, пытаясь уследить за витиеватой речью мудреца. Саске, несмотря на истощение, слабо усмехнулся. Даже на грани между мирами его друг оставался все таким же простодушным. Хагорома повернулся к Чарльзу. Его сияющие светом глаза встретились со взглядом профессора. «Благодарю тебя, мудрый сын иного мира. Ты и твои последователи приняли моих детей как своих, когда их собственный дом оказался потерян». Чарльз, все еще бледный от напряжения поддержания ментальной связи, склонил голову. «В нашем мире слишком хорошо знакомы с болью отверженных и гонимых, чтобы отвернуться от нуждающихся в помощи». Мудрец едва заметно кивнул, словно услышал именно тот ответ, которого ожидал. Затем снова обратил взор к Наруто и Саске. «Возможно, я еще могу нечто сделать для вас, реинкарнации моих сыновей. Нечто, что облегчит горечь поражения и откроет новый путь». Наруто и Саске переглянулись, не понимая смысла этих слов. Прежде чем кто-то успел задать вопрос, Хагорома медленно переместился в центр круга, образованного девятью биджу. В его руках материализовались древние четки, каждая бусина которых, казалось, содержала в себе отражение целой вселенной. Мудрец начал шептать, тихо, почти неслышно, но каждое его слово отзывалось вибрацией в костях присутствующих. Шары поисков истины ускорили свое вращение, их свет становился все ярче и ярче. Древние четки в руках Хагорома начали тускло пульсировать. Его шепот, едва различимый, но пронизывающий само пространство, эхом отражался от невидимых стен измерения. «Услышьте мой зов, души, очищенные страданием». Каждое слово мудреца оставляло в воздухе светящиеся письмена, медленно кружащиеся вокруг него подобно падающим листьям. Время пришло оставить свое наследие, наследие погибшего мира. Его голос становился глубже, в нем звучала сила, способная пробиться сквозь завесу между мирами. Шары поисков истины засияли ярче, их свет отражался в глазах присутствующих, создавая причудливую игру теней. Хагорома медленно опустил ладони к земле. В момент прикосновения почва содрогнулась, будто пробуждаясь от тысячелетнего сна. Пространство исказилось, закручиваясь спиралью, и из этого водоворота реальности начала подниматься исполинская фигура. Гидама заявилась во всем своем жутком величии, демоническая статуя, чья высота не уступала биджу. Ее появление вызвало волну ужаса среди присутствующих. Росомаха оскалился, выпуская когти. Магнета невольно создал вокруг себя щит из металлических частиц, парящих в воздухе. Даже Эмма Фрост, принявшая алмазную форму, не могла скрыть тревоги. Хвостатые заметно напряглись. Шукаку издал низкое рычание, его песчаное тело заметно сжалось. Синее пламя Мататаби вспыхнуло ярче. Каждый из них помнил боль заточения в этой статуе, каждый носил шрамы этого плена в душе. Мудрец сложил руки в сложную печать, и земля вокруг засветилась. Сложные узоры фуиндзюцу проявлялись, как распускающиеся цветы, каждая линия пульсировала собственной жизнью. В центре этого узора начали появляться первые силуэты, полупрозрачные, будто в утреннем тумане. Они приходили из чистого мира, измерения, где души очищались перед новым рождением. Время там текло иначе, и сильнейшие души сохраняли свою целостность дольше других. Познавшие больше страданий, чьи жизни были наполнены болью и борьбой, оставались нетронутыми водами забвения. И теперь эти души откликались на зов мудреца, притягиваемые резонансом с кармой Наруто и Саске. Узумаки застыл, узнавая первые проявившиеся силуэты. Его глаза расширились, а губы беззвучно шевелились, пытаясь произнести имена тех, кого он видел. Анна, стоявшая рядом, почувствовала его дрожь. Гидамаза внезапно запрокинула голову и издала крик, от которого содрогнулось само пространство. Из пустых глазниц демонической статуи хлынула кровь, густая и темная, она казалась черной в призрачном свете фуин-печати. Этот вой был подобен голосам тысяч измученных душ, и даже хвостатые, существа колоссальной силы, вздрогнули от этого звука. Курама оскалился, его массивное тело напряглось как пружина. Эта тварь, даже сейчас ее присутствие вызывает дрожь. Статуя начала распадаться, но не как обычная материя, она превращалась в мириады золотистых частиц, похожих на светлячков в летнюю ночь. Эти частицы устремились к душам, окутывая их подобно коконам света. Там, где они касались призрачных силуэтов, начинала проявляться плоть. Процесс воскрешения напоминал создание картины невидимым художником. Сначала проявлялись общие очертания, затем детали становились все четче, черты лиц, складки одежды, даже мельчайшие шрамы, оставленные прожитыми жизнями. В первых рядах стояли те, кого Наруто знал лучше всех. Сакура, ее розовые волосы казались особенно яркими в золотистом сиянии. Какаши, чья маска уже начала проявляться на материализующемся лице. Пятеро Каге, их осанка выдавала привычку нести бремя ответственности за целые народы. Киллер Би, чья характерная поза говорила о том, что даже смерть не изменила его эксцентричную натуру. Чарльз наблюдал за древним ритуалом с тихим спокойствием человека, успевшего свыкнуться с чудесами. Воскрешение Скотта когда-то потрясло его до глубины души, заставив переосмыслить все, во что он верил. Последовавшее за этим массовое возвращение жертв стражей окончательно разрушило прежние представления о границах возможного. Теперь же, глядя на то, как Хагорома извлекает души из небытия, он ощущал лишь глубокое умиротворение и благодарность судьбе за возможность быть свидетелем подобных чудес. Рядом стояла Джин, и ее телепатические способности делали каждое возвращение души особенно ощутимым. Если раньше подобное могло бы ошеломить ее, то сейчас она воспринимала эти вспышки возрождающихся жизней со спокойной радостью. После возвращения Скотта, когда она вновь ощутила присутствие любимого в своем разуме, девушка научилась принимать необъяснимое как данность. Пьетро наблюдал за ритуалом, привычно постукивая пальцем по бедру со скоростью, недоступной человеческому глазу. Золотистые частицы в воздухе напоминали ему застывшие капли дождя. «Знаешь, сестренка», его голос звучал непривычно тихо, «когда движешься так быстро, как я, начинаешь видеть мир иначе. Каждое мгновение растягивается в вечность. Ты замечаешь детали, которые другие пропускают. Видишь, как капля дождя медленно падает на землю, как распускается цветок, как бьется сердце колибри». Ванда повернулась к брату, уловив в его голосе что-то необычное. «К чему ты это, брат?» «Во Франции, 10 лет назад, он сглотнул. Я видел, как умирает человек, канатоходец. Я бежал к нему, и время растянулось, как всегда. Знаешь, что самое паршивое?» Пьетро невесело усмехнулся. «Когда бежишь на такой скорости, видишь все, каждую гребаную деталь, капли пота, застывшие в воздухе, ужас в его глазах. Чувствуешь, как время растягивается в бесконечность, и кажется, вот оно, ты все можешь. А потом», он сжал кулаки, «потом понимаешь, что всей твоей скорости недостаточно, что ты опоздал на какую-то долю секунды». Мистик, стоявшая позади них, качнула головой. «Ты себя накручиваешь, малыш. Некоторые вещи просто. Дело не в скорости», неожиданно отозвался Магнета, не отрывая взгляда от парящих металлических частиц. «Дело в том, что мы слишком долго верили в собственное всемогущество. Теперь ты говоришь в точности как Чарльз», хмыкнула Эмма, но в ее голосе не было привычной насмешки. «В кои-то веки он прав», Эрик пожал плечами. «Иногда нам остается только смотреть, как реальность меняется без нашего участия». Пьетро надолго замолчал, наблюдая за тем, как древний ритуал возвращает к жизни погибших. «Может, дело не в том, чтобы успеть, а в том, чтобы просто быть там, пытаться, даже если знаешь, что можешь не справиться». Руки Наруто дрожали так сильно, что он прижал их к груди. Соленые слезы оставляли влажные дорожки на грязном лице, смешиваясь с пылью и кровью. Он переводил взгляд с одного воскресающего друга на другого, задерживая дыхание каждый раз, когда узнавал знакомые черты. Губы дрогнули, но он не мог произнести ни слова. Анна стояла рядом, крепко сжимая плечо Парнч, чувствуя, как напряжены его мышцы. Материя Гидамаза растворялась в воздухе, оседая на телах воскрешенных тончайшим золотистым слоем. В тишине отчетливо слышалось шипение, тихое, но пронзительное. Тысячи маленьких искр потрескивали, соприкасаясь с новообразованной плотью. От тел поднимался легкий, как на утренний туман над речной гладью, пар. Свежая кожа воскрешенных блестела. Они стояли неподвижно, и лишь еле заметное движение грудных клеток выдавало дыхание. Хагорома медленно подошел к Наруто. Мудрец двигался тяжело, каждый шаг давался ему с усилием. Глубокие морщины на его лице стали резче, выразительнее, под глазами залегли темные круги. Приблизившись, Он протянул руку и коснулся лба Узумаки. Кожа старика была сухой и горячей. Наруто вздрогнул от контакта. Зрачки расширились, заполняя почти всю радужку, а затем снова сузились. В голове сформировались четкие образы. Заснеженные склоны горы Мёбаку с дымящимися горячими источниками. Знакомый до каждого камня лес, где жили змеи Орочимару. Выжженные солнцем равнины, по которым бегали ниндзя-псы клана Инузука. Он увидел Гамакичи, развалившегося у входа в пещеру. Заметил старика Фукасаку, сидящего на камне с чашкой горячего чая. Эти места не исчезли, они отделились, словно ледяные глыбы от таящего ледника, и теперь дрейфовали где-то между мирами. Вместе с образами пришло понимание того, что нужно сделать. Серия печатей, определенная последовательность действий, конкретные места в новом мире, где следует разместить связующие метки. Мускулы на лице Наруто постепенно расслабились. Все еще влажные от слез глаза теперь смотрели яснее. Уголки губ дрогнули, приподнимаясь в слабой улыбке. Он несколько раз быстро моргнул, пытаясь прояснить зрение, и почти незаметно кивнул Хагорома. Ацуцуки медленно убрал руку. Кожа на месте прикосновения покраснела, будто от легкого ожога. Отступил на шаг и повернулся к остальным присутствующим. Даже простой поворот головы давался ему с видимым трудом. Подняв руки, мудрец активировал печати на земле. Они засияли, не ослепительной вспышкой, а мягким, теплым светом, напоминающим закатное солнце в ясный день. Воздух вокруг уплотнился, потяжелел, будто перед грозой. Звуки приглушились, даже шорох одежды казался далеким. Ветер, постоянно присутствовавший в измерении Кагуи, стих, оставляя абсолютную неподвижность. То, что я сделал, лишь малая компенсация за боль утраты. Голос Хагорома звучал надтреснуто, словно старое дерево, готовое сломаться под напором ветра. Сотня душ – это все, что я мог вернуть, не нарушив окончательно баланс между мирами. Они сильнейшие, те, чьи судьбы наиболее тесно переплетены с вашими. Добро и зло, свет и тьма – все они части единого целого, как и Ниян. Сказав это, мудрец закрыл глаза. Его кожа начала блекнуть, терять цвет, становясь почти прозрачной. Тело рассыпалось на мельчайшие, похожие на крупинки соли, частицы. Они кружились в воздухе несколько секунд, а затем рассеялись, не оставив после себя ничего. В тот же момент воскрешенные начали просыпаться. Первыми дрогнули веки, затрепетали ресницы. Затем пальцы рук слабо шевельнулись, проверяя, действительно ли они существуют. Медленно открывшиеся глаза были наполнены растерянностью. Они щурились от яркого света, оглядываясь по сторонам. Наруто шагнул вперед. Колени едва не подогнулись, и ему пришлось напрячь все силы, чтобы удержать равновесие. Он втянул воздух сквозь стиснутые зубы, а затем выдохнул, произнося слова так тихо, что они больше походили на шепот. «Сакура-чан, Какаши-сенси». Рядом с ним Саски пошевелился. Бледный, с кругами под глазами и спутанными волосами, он выглядел как перенесший тяжелую болезнь человек, но во взгляде, устремленном на воскрешенных товарищей, читалось нечто большее, чем простое узнавание.